21. Китси, когда вечером открыла мне дверь, владела собой хуже обычного. Болтала о нескольких вещах сразу, хотела купить новое платье, примерила, не могла решить, попросила отложить, в Мэне шторм. Столько деревьев повалило старых на острове, дядя Гарри звонил, так жалко. «Милый», — прелестно порхает она по комнате, встает на цыпочки, тянется за бокалами. «Достанешь? Пожалуйста». Соседок Эммы Фрэнси и след простыл. Как будто они со своими парнями благоразумно смылись перед моим приходом. «А ладно, уже достала. Слушай, есть идея. Пойдем поедим карри перед тем, как ехать к Синтии. Умираю, хочу карри. А вот тот закуток на Алексе, куда ты меня водил, который ты любишь, как он называется? Махал что-то там...» «Ты про клоповник?» — с каменным лицом спросил я. Я не стал даже пальто снимать. «Извини, что?» «Там, где Роган Джош был жирный. И старики, от которых у тебя депрессия. Распродажники из Блумингдейла». Ресторан «Джал Махал» был захудалой индийской забегаловкой на втором этаже жилого дома на Лексингтон, где ничего не поменялось с тех пор, как я был совсем маленьким. Попадамы, цены, порозовевший от потеков воды ковер возле окон. Даже официанты были прежними. Эти прекрасные, округлые, добрые лица я помнил с детства, когда мы с мамой заходили туда после кино съесть по самосе и манговому мороженому. «Да, давай сходим. Самый унылый ресторан на Манхэттене. Отличная идея». Она повернулась ко мне, нахмурилась. «Как хочешь. Балучи поближе. Или пойдем, куда захочешь». «Правда?» Я стоял, прислонившись к косяку, засунув руки в карманы. Я столько лет прожил с первоклассным лжецом, что выучился беспощадности. «Чего я хочу?» «Ого, как щедро!» «Ну, извини, я вот думала, классно будет поесть карри. Забудь!» «Все нормально. Притворяться больше не обязательно». Она взглянула на меня, бессмысленно улыбаясь. «Прости, что?» «Ой, ну хватит. Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Она промолчала. Хорошенький лобик прорезала стежком. «Вот что значит выключать телефон, когда ты с ним. Уж, наверное, она пыталась до тебя дозвониться». «Прости, я не понимаю, о чем...» «Китси, я вас видел». «Ой, ну ладно тебе», — заморгав, ответила она после крохотной паузы. «Ты что, серьезно? Ты же не про Тома, правда? Слушай, Тео...» — заговорила она, когда воцарилась мертвенная тишина. «Том — мой старый друг, еще с самого детства, мы с ним очень близки». «Да, это я уже понял». «И Эм с ним дружит, и... то есть...» Она яростно хлопала ресницами с видом оскорбленной добродетели. «Я понимаю, как это могло выглядеть со стороны. Я знаю, что ты не любишь Тома, и у тебя есть на то веские причины. Я знаю про эти ваши дела после смерти твоей матери. Да, он очень плохо тогда себя повел. Но он был еще ребенок. Он очень переживает от того, что так себя вел». «Переживает?» «Но вчера он получил плохие известия», — торопливо продолжила она, будто актриса, которую прервали посреди монолога. «У него кое-что плохое случилось». «Вы с ним обо мне говорите? Меня с ним вдвоем, значит, обсуждаете и жалеете?» «И Том, он заскочил повидаться с нами, со мной и Сэм, с нами обеими. Ни с того ни с сего. Мы как раз в кино собирались, поэтому-то мы и остались, и не пошли со всеми остальными. Ну, спроси, Эм, если мне не веришь. Ему больше некуда было пойти. Он был здорово расстроен. Личные проблемы. Но ему просто надо было с кем-то поговорить. И что нам было...» «Ну, не думаешь же ты, что я в это поверю?» «Слушай, не знаю, что там тебе наговорила Эм...» «Скажи-ка, Кейблова мамаша не продала еще тот дом в Ист-Хэмптонс? Помню, как она вечно подбрасывала его в загородный спортклуб. Он там часами торчал после того, как она уволила няньку. Или, точнее, после того, как нянька сама от них ушла. Кружок тенниса, кружок гольфа. Наверное, неплохой из него гольфист получился, а?» «Да», — холодно ответила она. «Да, он хорошо играет». «Я мог бы сейчас сказать что-то очень дешевое, но не стану». «Тео, давай не будем». «Можно я поделюсь с тобой своей теорией? Не возражаешь?» В деталях ошибусь, наверное, но суть я уж точно ухватил. Вообще-то я знал, что вы с Томом встречаетесь. Плат мне сам так и сказал, когда мы с ним тогда столкнулись на улице. И он от этого был далеко не в восторге. «И да», — перебил я ее, — тон у меня был под стать ощущением. Тяжелый, безжизненный. «Ладно, можешь не оправдываться. Кейбл всегда нравился девчонкам. Забавный парень, когда захочет, просто душа компании. Ну и пусть что, чеки подделывает или ворует по загородным клубам, или что там еще про него говорят». «Это неправда, ложь, он никогда ничего не крал». «И мамочке с папочкой Том никогда особо не нравился, а может даже совсем не нравился. Но тут еще папочка с Энди умерли. Как тут продолжить эти отношения? В открытую нельзя точно. Мамочка очень расстроится. И, как заметил Плат, много раз... Мы с ним видеться больше не будем». «Признаешь, значит?» «Я думала, пока мы не поженились, это особого значения не имеет». «Это еще почему?» Она откинула челку с глаз, промолчала. «Думала, значения не имеет. Почему? Думала, я не узнаю». Она сердито глянула на меня. «Ты просто бесчувственный сухарь, вот что». «Я?» Я отвернулся, расхохотался. «Это я-то бесчувственный». «Ай, ну конечно. Пострадавшая сторона. С высокими моральными принципами». «Уж повыше, чем у некоторых». «Ты этим всем прямо упиваешься, верно?» «Уж поверь мне, нет». «Нет? А по ухмылочке не скажешь». «Ну а что мне было делать? Промолчать?» «Я сказал, что мы с ним больше не увидимся. Вообще-то я это ему уже давно сказал». «Ага, а он настойчивый. Он тебя любит и слышать не хочет об отказе». К моему изумлению, она покраснела. «Да». «Бедняжечка Китс». «Не надо злобиться». «Бедная девочка», — снова усмехнулся я, потому что не знал, что еще сказать. Она выудила из ящика штопор, повернулась и холодно на меня поглядела. «Послушай», — сказала она, — «не думай, что ты поймешь, но это очень тяжко — любить того, кого любить не следует». Я молчал. Когда я только вошел, то будто заледенел от ярости и все убеждал себя, что она уж точно не сумеет меня задеть или, боже упаси, не заставит ее жалеть. Но кому как не мне знать, до чего правдивы ее слова. «Послушай», — повторила она и отложила штопор. Заметила, что я раскрылся, воспользовался этим, безжалостно, как на теннисном корте, высматривая слабые стороны противника. «Отвали!» Слишком вспыльчиво, неверный тон. Все шло не так. Я собирался вести себя с прохладцей, держать все под контролем. «Тео, пожалуйста». Ну вот, уже ухватил меня за рукав. Розовеет носик, розовеет от слезок глаза. Точь в точь Энди с его сезонной аллергией. Будто нормальный человек, которого можно и пожалеть. «Прости, правда. От всего сердца прошу. Не знаю, что сказать». «Не знаешь?» «Нет, я здорово тебя подвела». «Подвела. Можно и так сказать». «И слушай, я знаю, что ты не любишь Тома». «А это здесь при чем?» «Тео, тебе правда это все так важно?» «Да нет же, ты сам знаешь», — быстро продолжила она. «Совсем не важно, если вдуматься». И крошечная пауза, и она ринулась в бой. «Не хочу бить ниже пояса, но я вот знаю про твои дела, и мне все равно». «Дела?» «Ой, ну хватит», — устало сказала она. «Тусуйся со своими сомнительными дружками, нюхай наркотики, сколько влезет, мне все равно». Где-то в глубине квартиры зашумела батарея, загрохотала с ужасным шумом вода. «Послушай, мы друг к другу подходим. Этот брак для нас обоих — то, что надо. Ты это знаешь, я это знаю. Потому что, ну слушай, я же все знаю. Не надо мне ничего объяснять. Еще вот что. Тебе же получше стало с тех пор, как мы начали встречаться, правда? Ты здорово подсобрался». «Что? Подсобрался? О чем ты?» «Слушай», — раздраженно выдохнула она. «Тео, бестолку притворяться. Мартина, Эм, Тесса Марголис, помнишь ее?» «Черт. Вот уж не думал, что кто-то знает про Тессу». «Мне все твердили, держись от него подальше. Он лапочка, только наркоман. Тесса рассказала Эм, что перестала с тобой встречаться после того, как застукала тебя, когда ты нюхал героин прямо с ее кухонного стола. «Это не героин был», — запальчиво отозвался я. «Это были раскрошенные таблетки морфина, и дурак я был, что решил их снюхать. Таблетки, считай, что выкинул». «А вот против кокаина Тесса ничего не имела. Вечно клянчила, чтобы я ей достал». «Послушай, я про другое. Ты сам знаешь, мама...» — перебила она меня. «Вот как? Про другое?» — я повысил голос. «Про что про другое? Про что?» «Мама, честное слово, выслушай меня, Тео. Мама так тебя любит. Так любит. Ты, когда появился, ей жизнь спас. Она говорит, она ест, она чем-то интересуется. Она гуляет в парке. Она ждет не дождется, когда ты к нам снова придешь. Ты не представляешь просто, что тут до тебя творилось. Ты часть семьи», — поднажала она на козыри. «Правда? Потому что, понимаешь, Энди...» «Энди?» — невесело рассмеялся я. «Энди-то никаких иллюзий не питал насчет своей больной семейки». «Слушай, Тео, не надо так». Она теперь оправилась, заговорила приветливо, рассудительно, почти с отцовской прямотой. «Это будет правильно. Пожениться. Мы друг другу подходим. И всем от этого хорошо будет, не только нам». «Правда? Всем?» «Да». Полнейшее спокойствие. «И не надо так. Ты сам понимаешь, о чем я. Ну зачем нам все портить из-за этого? И потом, когда мы вместе, мы ведь оба становимся чуть-чуть получше, правда? Оба, да?» И легкая бледная улыбка, теперь как мать. «Мы хорошая пара. Мы нравимся друг другу. Мы хорошо ладим». «Головой, значит, не сердцем». «Ну, если хочешь, можно и так выразиться, да», — ответила она, глядя на меня с такой неприкрытой жалостью и любовью, что я вдруг почувствовал, как улетучивается весь мой гнев из-за того, какая она вся невозмутимо разумная и ясная, как серебряный колокольчик. «Ну, а теперь...» — она привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. «Давай будем хорошими, честными и добрыми друг с другом, и чтобы мы с тобой жили счастливо и весело».